Глава 6. Новый Орлеан. «Останови здесь», — внезапно сказала Ева. «Быстро!» Кэтрин удивленно посмотрела на нее, но сбросила газ и притормозила. «Что такое?» «Это всего лишь Кеннел-стрит, французский квартал. Ты же вроде бы собиралась ехать в центр, в управление полиции, на встречу с Джо». «Останови!» — повторила Ева. «Мне надо выйти! Скорее!» Кэтрин негромко выругалась и, не обращая внимания на нетерпеливые гудки следовавших за ней автомобилей, прижалась к тротуару. «Да что, черт возьми, случилось?» Ева повернула ручку и выскочила из машины. «Мне нужно увидеть Гало. Постарайся получить информацию через Винейбла. Но я думаю, ключ ко всему Гало. Так давай поищем его вместе. Не отстраняй нас, Джо. В этом деле мы вместе». «Не могу. Не волнуйся. Я никуда не денусь». Ева шагнула к аллее за сувенирным магазинчиком, обойдя развлекавшего прохожих уличного мима. «Но с Гало мне нужно связаться самой. Он в бегах, и вы с Джо не можете ни остановить его, ни заставить вас выслушать. Гало настороже. Если он узнает, что вы со мной, то, может быть, не захочет слушать никого из нас». «А ты уверена, что он станет слушать тебя?» «Нет, не уверена». Ева оглянулась. «Может быть, и послушает. У меня есть козырь, которого нет у вас. Карта, которую я могу разыграть. Я тебе позвоню». Она свернула на аллею и направилась ко входу в расположенный на дальней стороне улицы ресторан с балконом, украшенным кованными железными перилами. Как поступит Кэтрин? Ева ничуть не удивилась бы, если бы подруга бросила машину на улицу и последовала за ней. С другой стороны, Кэтрин, будучи женщиной умной, должна прекрасно понимать, что если попытается перехватить подругу, та все равно найдет способ сделать по-своему. Войдя в ресторан, Ева прошла мимо небольшой эстрады, установленной слева от двери. «Быстрее! Быстрее!» Она пробежала еще мимо нескольких магазинчиков французского квартала, пока не убедилась, что Кэтрин ее не преследует. Через 15 минут Ева покинула французский квартал, зашла в кофейню отеля «Мариотт», уединилась в кабинке и достала телефон. Ответит ли Гало? Ее номер он знает, а значит, может при желании пропустить звонок. Или, например, он может в данный момент находиться в самолете. Он мог вернуться в дом на болоте после того, как они с Кэтрин покинули его. «Хватит гадать, звони». Она быстро набрала номер. Гало ответил после третьего звонка. «Я не хочу с тобой разговаривать, Ева». «Хочешь? Иначе не ответил бы. Ты, может быть, не хочешь объясняться или отвечать на обвинения, но со мной поговорить хочешь. И даже если это не так, все равно будешь. Мне пришлось постараться, чтобы избавиться от Кэтрин и Джо ради того, чтобы ты чувствовала себя комфортнее, и я не позволю тебе снова исчезнуть». «Я уже сделал это однажды. Давным-давно, когда тебе было всего 16. «Но еще раньше. До того, как ты это сделал, я зачала Бонни, и это изменило все. Ты сказал однажды, что между нами всегда будет связь, которую нельзя порвать. Бонни! И ни тебе, Джон, ни мне от этого не уйти». Она помолчала. «Ты сбежал. Не знаю, что ты делаешь сейчас, но ты хочешь делать это в одиночку. Я не могу тебе это позволить». «Не можешь. Черта с два. У тебя и выбора-то никакого нет», — грубовато отозвался Гало. «Все изменилось. Послушай, я с самого начала приношу тебе одни только неприятности. Не по своей воле, но так получается. Я испортил тебе жизнь еще тогда, когда мне было 19, и я думал только о том, как бы затащить тебя в постель». «Ты старался защитить меня», — Не очень-то и старался. Я не собираюсь спорить из-за прошлого, перебила его Ева. И ты ошибаешься. Выбор у меня есть, потому что я не признаю никакого другого пути. Все должны сделать мы вместе, Джон. Джо и Кэтрин постараются помочь, поддержат, но в конце концов все возвращается к тому, что сделали мы с тобой тогда, в Атланте. Все остальное, все, что было потом, это как круги отброшенного в озеро камня. Она помолчала, потом негромко добавила. И одним из этих кругов был Тед Даннер. Молчание. Ты закончила тот чертов набросок? Я думал, на это уйдет больше времени. Или надеялся, что я не справлюсь. Нет, с тобой на такой вариант рассчитывать не приходится. Ты сказал мне, что он умер. Я сам в это верил. О его смерти мне сообщили, когда я лежал в токийском госпитале. Мне даже показывали свидетельство о смерти, подписанное доктором в госпитале для ветеранов. Сегодня утром он показался мне вполне здоровым, когда мы гонялись за ним по бою. А ведь он далеко не молод. Да и помню я его почти инвалидом. Его ранили в спину, когда он был в Сирии, объяснил Галло и торопливо добавил. Послушай, может быть, это был не он? Мне надо разобраться. Мне тоже. Нет, резко ответил он. Мой дядя, мое дело. Я сам разберусь. Дело перестало быть твоим, когда он убил Джейкобса, лишив нас возможности поговорить с ним. Если то, что он старается скрыть, касается смерти Бонни, то это и мое дело. В ее голосе зазвучали стальные нотки. А значит, я с ним разберусь. Так что, Джон, это он? Молчание. Боже, Ева, я не знаю. Прозвучавшая в его голосе боль резанула и ее. Но Ева не собиралась сдаваться. Значит, придется выяснить. С чего начнем? И снова пауза. Потом. Со свидетельства о смерти. Я отправлюсь в Атланту. Хочу поговорить с врачом, который его выписал. Тогда я с тобой. Где ты сейчас? В аэропорту Нового Орлеана. Если я поеду туда, есть вероятность нарваться на Джо и Кэтрин. Возьми машину и приезжай за мной. Я в отеле «Мариотт» во французском квартале. В Атланту вылетим из Мобила. Ты скрываешься от них? От Джо и Кэтрин? На первое время. Я не знаю, как будет развиваться это дело, и не хочу их вмешивать. Когда ты сможешь быть здесь? Я еще не сказал, что беру тебя с собой. Не сказал. Но если подумаешь, то поймешь, что я права. Так когда тебя ждать? Снова повисла пауза. Через 30 минут. Будь у выхода на Кеннел-стрит. Галло положил трубку. Ну вот, сделано. Она отрезала себя от друзей, чтобы быть с Галло. Но на чьей стороне окажется он в решающий момент? Кому он более предан? Ей или дяде, бывшему для него единственным авторитетом и спасителем? Ева откинулась на спинку стула. «Ты довольна, Бонни? Меня ждут серьезные разборки с Джо и Кэтрин. Ты этого хотела?» Ответа не последовало. И в душе ничто не колыхнулось, не намекнуло, что она поступила правильно или, наоборот, ошиблась. Придется положиться на себя и на Джона Галло. Но Галло не Джо, который никогда ее не подводил. Между ней и Галло полного доверия не было никогда. Их связывал только секс. Нет, не только. Их связала Бонни. Ей придется довериться Бонни. Но Ева не может уехать, не предупредив Джо. Ева перевела дух и набрала его номер. «Ждал твоего звонка», — прогремел Джо, и она по его голосу поняла. Ему приходится делать над собой усилия, чтобы не взорваться. «Кэтрин уже позвонила и ввела меня в курс дела». «Что ты опять затеяла, Ева?» «Все дело в Гало. Даннер — его дядя. И мне придется действовать сообща с Джоном. Если со мной будет кто-то еще, ты или Кэтрин, он просто откажется объединить усилия». «Так пошли его ко всем чертям!» Ева вздохнула. «Не могу. Все должно быть так». Какое-то время он молчал, и она почти слышала, как ворочаются мысли у него в голове. «Бонни!» «Гало ее отец. Бонни хочет помочь ему. Говорит, что он слишком много страдал», — устало объяснила Ева. «Думаешь, мне это так уж нравится? Я хочу быть с тобой, в трудную минуту держаться за тебя. Но я сказала Гало, что все это начали мы двое, и нам же теперь подводить черту». «Это правда, Джо». «Ты просто снова отгораживаешься от меня». «Нет, не говори так. Ты же знаешь, что я никогда бы ничего подобного не сделала. Ты всегда со мной. Мы все это уже проходили, я снова буду с тобой, как только смогу. Помоги мне, Джо». «Мне это очень не нравится». «Знаю. И мне тоже. Помоги мне, Джо», — взмолилась она. «Ты пришел в мой дом почти сразу после исчезновения Бонни, и только благодаря тебе я еще жива. Всегда и везде я знаю только одно — с твоей помощью мне по силам все преодолеть». «Но меня же не будет рядом, черт возьми!» Ева чувствовала, как трудно Джо, какую внутреннюю борьбу он ведет. На мгновение ей даже показалось, что он уже сдается. «Хорошо. Я дам тебе немного времени, чтобы ты действовала сообща с ним и попыталась выяснить как можно больше о Даннере. Но имей в виду, я все равно оставляю за собой право действовать так, как сочту нужным. К черту, Гало!» Ева облегченно выдохнула. Она до последнего момента сомневалась, что сумеет убедить Джо дать ей свободу действий. И то, что он согласился, было свидетельством крепости их отношений и возросшего доверия друг к другу. Когда Гало вернулся в ее жизнь, в отношении Джо к отцу Бонни проскальзывала ревность. Возможно, что-то от этой ревности осталось до сих пор. Таков уж Джо, такова его натура. Для всех, кто ему дорог, он расшибется в лепешку. «Буду держать тебя в курсе. Дам знать, где я и что делаю». «Да уж, лучше отчитывайся, а то мне придется самому тебя найти». Джо помолчал, потом добавил. «Будь осторожна. Знаю, ты считаешь, что там, у бою. Гало медлил не просто так. Кэтрин полагает, что он был в шоке. Какого черта? Она едва не погибла. Если ему так дорог Даннер, можешь ли ты быть уверена, что он и с тобой не поступит так же?» «Не могу. И спорить с тобой, как Кэтрин, не стану. Я только знаю, что должна это сделать». «Если должна, делай. Но не удивляйся, когда увидишь меня рядом». Он положил трубку. Ева и не удивилась бы. Она была бы только рада, будь Джо вместе с ней. Он, наверное, встревожился бы еще больше, если б знал, насколько близки были Даннер и Гало. Как пойти против родного человека? Подобная связь столь крепка, что почти нерушима. «Ладно, хватит сидеть и беспокоиться из-за будущих проблем. Будь довольна тем, что Джо понял тебя, пусть даже и не одобрил твое решение. Она не будет останавливаться и сделает первый шаг». Ева посмотрела на часы. пора идти навстречу с Галло. Она поднялась, взяла сумку и направилась к выходу на Кеннелл-стрит. А ведь получилось даже легче, чем я думала, Бонни. Уж не ты ли помогла мне немного? «Есть новости от Евы?» — первым делом спросила Кэтрин, остановившись у здания полицейского управления. Джо открыл дверцу и с хмурым видом опустился на переднее сиденье. «Где она? Ты уговорил ее?» «Не уговорил», — Джо захлопнул дверцу. «Она уже приняла решение, и я, как ни старался, не смог сдвинуть ее ни на дюйм. Считает, что должна действовать вместе с Галло, и что мы только спугнем его». «Может, она и права», — подумав, согласилась Кэтрин. «Меня удивляет только, как ей удалось убедить Галло». К удивлению, надо признать, примешивалось какое-то другое чувство, анализировать которое она упрямо отказалась. Ева говорила, что у нее есть довод, перед которым он не устоит. Видимо, имела в виду ту давнюю историю. Джо покачал головой. «Может быть, это одна из причин». Он отвернулся к окну. «Но она не это имела в виду». «Не говори мне», — Кэтрин отъехала от тротуара. «Но неужели снова Бонни?» «Ладно, не буду. Но все дело именно в этом». «Я знаю, в чем. Убийство Бонни. Убийца Бонни. Согласна. И то, и другое — сильные факторы мотивации. Я остального не могу принять». Она подняла руку, заметив, что Джо хочет о чем-то спросить. «И мне нет дела до того, что вы все, ты, Ева и Галло, верите. Я намерена делать свое дело. А всей этой мистической ерундой вы занимаетесь без меня». Джонни весело улыбнулся. «Договорились. Знаешь, ты рассуждаешь точно так же, как я сам пару лет назад. Обещаю не загружать тебя больше историями о призраках, от которых тебя, наверное, уже тошнит». «Да, лучше не надо», — Кэтрин улыбнулась в ответ. Такого Джо Квинна она знала и уважала как верного друга и надежного напарника. «Насколько я поняла, сидеть и ждать, пока Ева позовет на помощь, мы не будем. На это рассчитывать не приходится». «А знаешь, не исключен и такой вариант. Ева понимает, что мы часть уравнения. Она пытается добиться равновесия, а преимущество в данный момент имеет Галло». «Ты сегодня такой рассудительный!» — Кэтрин окинула его оценивающим взглядом. «Не пойму только, почему». «Может быть, путешествие к последней черте оказало отрезвляющий эффект?» Он поморщился. «Почувствовав дыхание смерти, начинаешь лучше ценить жизнь. Яснее видишь, что за люди тебя окружают. Может быть, дело в этом? Раньше я думал, что хорошо знаю Еву. Но теперь вижу картину наших отношений изнутри. Будет время, проанализирую как следует все, через что нам вместе пришлось пройти, но рассудительнее я от этого точно не стал». «И все же что-то в нем изменилось», — подумала Кэтрин. После выхода Джо из больницы она видела его только мельком и сейчас впервые получила возможность поговорить, не торопясь. Он был тот же, привычный, знакомый, но теперь в нем ощущалось некая новая глубина. «Откуда такая чувствительность?» — одернула себя Кэтрин. «Как будто насмотрелась мыльных опер». «Ловлю на слове. И все-таки что-то не верится, что ты не начнешь охоту на Даннера». «Конечно. Открою сезон охоты. Я и Еве так сказал. Просто даю ей некоторый простор для маневра». Он устроился поудобнее. «Не слишком большой». «Выяснил что-нибудь об отпечатках пальцев?» «Как я и подозревал, в «Шевроле» никаких отпечатков, кроме тех, что оставил парнишка, у которого Даннер и увел грузовичок. А вот на складе крокодилей фермы кое-что нашлось. Когда ты позвонила насчет наброска, Я попросил Джулиана пробить пальчики по национальной базе данных. Как только будут результаты, он сразу же сообщит. И тогда мы будем точно знать, жив ли Даннер. Возможно, сухо заметил Джо. Призраки отпечатков не оставляют. А теперь поворачивай в аэропорт. И куда дальше? А вот это ты мне скажешь. Твой шеф Винейбл вроде бы собирался проверить информацию по Теду Даннеру. Доставай телефон. Посмотрим, что ему удалось раскопать.